Во многом, именно поэтому, в этой стране и получили развитие такие трудоемкие отрасли, как судостроение, различное машиностроение, электротехника и электроника, и еще куча иных. Единственным ограничителем для дальнейшего наращивания производств служила лишь ограниченность рынков сбыта и спроса, за которые шла яростная схватка, как с европейскими и американскими производителями, так и с поднимающимися азиатскими, давящими дешевизной рабочей силой и низкими экологическими нормами. Но особенно в этом ряду выделялось строительство. Вот уж где мне прям бальзам пролился на сердце. Эта отрасль росла не ослабевающими темпами с самого начала 90-х, пожирая десятками тысяч новых мигрантов из России и СНГ. Масштабная иммиграционная программа, затеянная Никлатичами, потребовала строительства десятков миллионов квадратных метров нового жилья. Столько в Финляндии не строили никогда. В первые годы возник серьезнейший дефицит, но он только подстегнул мощный рост строительного сектора, который сам по себе и создавал еще больше новых рабочих мест. На вооружение были взяты советские же программы градостроения, централизованное планирование целых районов со всей сопутствующей инфраструктурой, водоснабжением, отоплением, газом. Окраины крупнейших городов стали походить на хорошо известные мне районы Москвы и Питера моего будущего. Единственно, архитектурно, гораздо более нарядные. Высотная жилая застройка опоясала все крупные промышленные центры. Естественно, здесь не допустили такого фанатизма, как в моем будущем со сверхплотной застройкой всех доступных пространств, превращая целые районы новостроек в человейники. Все-таки здесь во главу угла ставили не максимальное извлечение прибыли любыми путями, а долговременный расчет. Своими же руками создавать будущее гетто Никлатичем совсем не улыбалось, благо имелся опыт, на ком можно было поучиться, как не надо. К тому же, львиная часть строящегося жилья создавалась под специальные программы социального найма и не была коммерческой. Заказчиком строительства выступало либо само правительство, либо корона. Сами строители, в значительной мере принадлежавшие также правящей фамилии, где частично, а где и полностью, выступали лишь подрядчиками. Никакого интереса вздувать цены на новостройки у них не имелось, они только строили, но не владели будущими объектами. Все жилье сдавалось по вполне приемлемым ценам. Квартиры в таких домах были качественные и добротные, примерно соответствуя комфорт-классу. Всякая низкобюджетная дрянь была просто запрещена, зачем зорко следили специальные комиссии, отсекая все это непотребство еще на стадии рассмотрения. По самой идеологии строительства, жилье не должно было быть просто местом ночлега в межрабочий период. Оно должно было быть уютным и комфортным, где можно было приятно и без стеснения жить большой семье, а не ютиться на ограниченном пространстве, потому что на большие элементарно не хватает денег. Низкие цены аренды давали возможность гражданам не сильно париться с накоплением денег на приобретение своего собственного жилья. Единственно, его все время немного не хватало. Приток все новых и новых мигрантов мгновенно сжирал все строящиеся метры. Вот для приезжих уже существовал небольшой сегмент более простого жилья эконом-класса, из которого те, получив гражданство, старались как можно быстрее переехать в более комфортное. Спрашивается, и что мешало правительству России делать так же? Ответ напрашивался сам собой. Тупость и жадность. Ведь в отличие от Финляндии, Россию отнюдь не ограничивал недостаток ресурсов. Уж чего-чего-чего, а глины, песка и цемента было завались. Со сталью, энергией и рабочей силой также не было проблем. Простейшие производства. Но нет. Сначала создали дефицит, а потом вздули цены в облака, искусственно запулив их в космос, сделав жилье совершенно недоступным основной массе населения. Большинству приличное жилье стало недоступно, даже если бы они влезли в пожизненную кабалу к банкам. В Балтии тоже строилось коммерческое жилье премиумного класса. Желающие всегда могли его купить. Богатых людей здесь хватало, но под давлением социального оно не стоило таких запредельных денег, как в большинстве стран, а основной части населения хватало и арендного. А всего-то надо было, чтобы не допустить спекуляций, вздувающих цены на новостройки, обложить второе, третье и последующее жилье в частном владении драконовскими налогами. Совсем это спекуляции, конечно же, не убило, но свело их к минимуму, введя в некое цивилизованное русло. Было уже невозможно, владея десятками квартир, сидеть на попе, ровно состригая с них арендную плату, либо вовсе держать пустыми, дожидаясь роста цен на квадратные метры. Главный арендодатель страны, государство и королевская семья, выступавшие через специальные фонды основными поставщиками арендной недвижимости, держали цены на свои услуги на минимуме, что совершенно не позволяло частникам паразитировать на таком бизнесе. Просто не выдерживали конкуренции. Налоги с лихвой съедали не только прибыль, но и откусывали от основного капитала таких вложений. И все, непосредственно заинтересованные, как в самом жилье, так и в его аренде, были довольны. А спекулянтам приходилось искать другие сферы приложения своих капиталов. Причем, власти не забыли ограничить и спекуляцию землей на местах будущей городской застройки. А надо не забывать, что в цене дома в городе, стоимость постройки самого дома, зачастую, едва превышала четверть. Все остальное, административные поборы, налоги и стоимость самой земли, перепродаваемой спекулянтами. Власти, рядом законодательных и административных мер, сильно ограничили значение этого фактора. Во многом, произволом самого короля и великого князя, поддержанных большинством населения, кровно заинтересованного в пресечении подобных спекуляций. К тому же, по закону, стоимость найма социального жилья, в пределах социальной нормы, на семью из трех человек, где двое могли быть иждивенцами, не могла превышать четверти медианного дохода гражданина страны, а коммунальные расходы – 10% дохода. При превышении полагалась финансовая помощь от государства. На практике такое требовалось нечасто. Стоит ли говорить, что на такие шикарные условия было полно желающих? И не только из нищего постсоветского пространства, но и из богатой Германии были желающие переехать в Балтийскую унию. Жилье, по всему развитому миру, пожирало львиную часть доходов людей, заставляя жестоко экономить. На текущий момент это было еще не так ярко выражено, но дрейф в сторону ухудшения условий жизни простого населения был уже заметен. Я сам завидовал условиям жизни, созданным гражданам стран Балтии, сравнивая их с тем, что было в моем мире. Быстро наполнить Финляндию нужным количеством мигрантов в таких условиях не представляло больших трудностей, правда, за одним, но, глава 26, не было никаких проблем обеспечить всю ораву въезжающих в страну мигрантов качественным жильем. Строительный комплекс, получив в начале 90-х мощный пинок из-за резко возросшего спроса, все десятилетие рос как на дрожжах. К концу века темпы ввода жилья подскочили до невероятных 25 миллионов квадратных метров в год. И никаких тофшевых студий размером с собачью конуру, а добротного, качественного, комфортного и просторного жилья. Просто чудовищный размах, особенно учитывая численность населения княжества. Как только еще не затоварили рынок. Но для всей оравы желающих въехать в страны Балтии, просто не успевали создавать нужное количество рабочих мест. Хотя, то же строительство пожирало рабочую силу только в путь, но и у него оказались пределы. Призрак перепроизводства отчетливо замаячил на горизонте. А строить города-призраки ради того, чтобы просто строить, у Финляндии просто не было ресурсов. Строительство – это была все-таки достаточно энергоемкая сфера промышленности. И если у того же Китая позже хватало своих энергоносителей, того же угля и гидроэнергии, чтобы позволять себе такие излишества, то Финляндия, при более суровом климате, этим похвастать совсем не могла. Не было в Суоми ни своих залежей угля, ни нефти, ни газа. Из доступных был только торф, и то, не сказать, чтобы так уж много. Но его держали в качестве стратегического резерва, добывая самый минимум. Гидроэнергии было тоже немного, относительно своих нужд. Был уран, немного, и он шел, почти целиком, на нужды ВПК и обороны. И как бы не хотелось монархам до меня, и как бы не хотелось мне самому осчастливить побольше своих соотечественников, позволив им въехать в страну, работы для них не было. Оплатить пособие за просто так здесь было не принято. Нет работы — езжай домой. С этим в Балтии было строго. Будешь выкаблучиваться — вовсе станешь невъездным. А это было страшнее всего. Некоторые мигранты за месяц умудрялись заработать у нас, как у себя за год. Страх навсегда лишиться такой возможности сильно дисциплинировал. Надо ли говорить, что взятки здесь не прокатывали, так что импортные энергоносители предпочитали тратить на более полезные цели: развитие новых производств, исследования. Там тоже создавались рабочие места, но меньше на единицу энергозатрат. зато больше по конечному полезному выхлопу. Автоматизация и роботизация технических процессов уже вовсю сказывались на производстве, производительности и потребности в рабочей силе, вернее ее снижение относительно объемов производства. А между тем, я, чуть ли не случайно, узнал о такой интересной проблеме, как конституционная заморозка. Суть ее заключалась в следующем. По итогам Второй мировой, государству была снова навязана монархия, а население, до 1950 года, было лишено избирательных прав и проводилась программа денацификации. Да-да, нацизм был далеко не только немецким изобретением, финны на этом поприще тоже порядком отметились. Особенную нелюбовь они испытывали к русским и даже отметились резней, устроенной русскому населению в Выборге, в период гражданской войны, когда под раздачу попали даже женщины и дети. С тех пор мало что поменялось, но, даровав финнам в 1950 году новую конституцию и вернув избирательные права, население было лишено на 75 лет права пересматривать государственное устройство Финляндии. Так вот, несмотря на политику денацификации, правда, куда более мягкой, чем в Западной Германии, финский национализм никуда не делся. Да, он серьезно притух, но не пропал, тщательно подогреваемый извне, как, к примеру, украинский национализм. Поэтому, в ответ на данную угрозу и была рождена программа по размыванию финского большинства в стране. Нефинское население, по всем опросам, было на 90% промонархическим, в отличие от финнов, дававших только 40%. Особенно монархически были настроены русские иммигранты, боявшиеся потерять свой статус и благополучие. Гарантом же стабильности выступала именно фигура монарха. Впрочем, к 20-м годам, я думал, республиканский демократический настрой среди финнов подувянет, когда они понаблюдают, что творят народные избранники в Европе. Но гарантий данной трансформации финских настроений у меня не было. Зато в памяти было совершенно иное. Тотальный разрыв всех экономических связей Финляндии после начала России специальной военной операции на Украине, сречь, войны. Так-то понятно, что ничего такого на Украине Россия не планировала, ее вынудили и финнам это ничем не угрожало, но что получилось, то получилось. А Финляндия этим глупым поступком поимела себе много, много проблем. И кто мог предсказать, что финнов снова не настроит на какое-то очередное безумие. Так что программу, сколько бы она ни стоила, следовало продолжать. Да и чисто с гуманитарной точки зрения, чуть не половину иммигрантов составляли переселенцы из Средней Азии и Казахстана, бегущие от нарастающего там средневековья и национализма местных народов. Венедия принимала гораздо больше, но у нее и возможностей было не в пример Финляндии. Правда, и она тоже уже захлебывалась, насколько я мог узнать. Главная проблема была в ресурсах. Денег-то можно было напечатать сколько нужно и товаров произвести по потребности, но ведь для этого нужно было сырье, которого в недрах Венедии с Финляндией или не было, или его было мало. А чтобы сырье купить у других, надо же было сначала этим другим что-то продать. А у этих других либо не было денег, либо они к себе не пускали, так как своего добра хватало и сами искали сладкие места, куда можно было бы спихнуть свои товары. К первым относились развивающиеся страны и бывший Союз, ко вторым – развитые страны Запада. Сколько-то серьезно нарастить поставки на Запад, чтобы заработать на сырье, было нечего и думать. Не пустят и не дадут разогнаться. Оставалось мутить схемы с развивающимися странами, чтобы обеспечить свою поставками дефицитного сырья. И желательно, как можно дешевле. Только идиоты, типа Чубайса, думают, что дорогая энергия – это хорошо, так как, типа заставляет думать, шевелиться и экономить, придумывая новые эффективные системы. Чушь. Даже он сам так, на самом деле не думал, а просто транслировал эту глупую сказочку для недоразвитых лохов. Дешевое сырье и энергия – вот настоящий залог процветания. И именно для их получения я и стремился осуществить масштабные инвестиции в России. Таким образом, я убивал сразу двух зайцев, давал заработать людям в родной для себя стране и обеспечивал ресурсами свои королевства. Постепенно ситуация начала сдвигаться в нужном мне направлении. Первые шахты уже поступили на баланс моего инвестиционного фонда. Я даже немного удивился скорости, думал, будет больше проволочек. Правда, после полного анализа, представленного специалистами, изучавшими объекты приобретения, актив оказался очень проблемным, но зато имел хороший ресурсный потенциал под ним. Однако, при следующей встрече, обязательно попеняю Шляхову на то, какой мусор мне сбагрили. Перестройка на современный лад будет стоить дороже. Мысленно чертыхнулся, назвал Тропина по фамилии его двойника из моей реальности. Было неудивительно, больно уж они были похожи, даже имена с отчествами совпадали. Да и в окружении было полно двойников. Но все же, много было мне совершенно неизвестных. А тех, что я знал, в большинстве, успели зачистить в прошлой разборке. Вроде того же баба, шестерившего на англичан. Не отомстить за уничтожение наших людей, дед просто не мог. Жалко, что до рыжего ушлепка не успели добраться до перемирия. Вот только я, теперь, крайне слабо ориентировался в окружении президента России. Знания из моего мира, совсем уже не помогали. Хотя, досье имелось на всех. Но, тут уже приходилось целиком полагаться на собственное чутье. Принципиально, от смены фамилий, окружающий президента Паноптикум, мало изменился. А моему проекту приобретения угольных активов, хоть и дали зеленый свет в администрации президента, но кроме уже мухляжа с заряженными за них ценами и навешанными долгами, стали вставлять другие палки в колеса. Энергетики, внезапно, расхотели продлевать контракты с моими шахтами и разрезами на поставки угля. Всячески затягивали подписание новых договоров, выкручивали руки с ценами и продолжали баловаться с задержкой платежей. РАЭС России все еще была единой структурой, почти монополистом и командовал ей, совсем не наш сторонник, скорее даже наоборот. Чубайса Анатолия Борисовича, к таким, нельзя было отнести даже в сильнейшем бреду. Я, как-то упустил, в самом начале этот момент, а теперь, приходилось его расхлебывать. И если пока, это еще не сильно влияло на мой угольный бизнес, то через некоторое время, когда истекут старые контракты, это обещало стать серьезной проблемой. На один экспорт полагаться было никак нельзя. Основой, я рассчитывал, или хотя бы существенной частью потребителей, будут местные же энергокомпании и металлурги. Надо выращивать собственных потребителей. Авторитетно заявила Тая, с которой я иногда делился своими проблемами и мыслями. Ну кто бы сомневался, не сдержал ухмылку. Мы как раз прогуливались по Хельсинки. Я считал полезным временами такие прогулки. Это позволяло лучше погрузиться в окружающую обстановку, как-то почувствовать город, жителей, да и просто посмотреть на него, изучить, тоже было полезно. Не все же смотреть на него из окна проезжающего мимо автомобиля. Естественно, я, а на этот раз еще и с супругой, вышел на такую прогулку, тщательно загримировавшись и покрасив волосы. Со стороны, мы с Таей выглядели как парочка ирландских туристов, гуляющих по городу. Рыжие, я, еще и с очередным вариантом бороды, все в зеленом прикиде. Ну типичные ирландцы, какими большинство представляет жителей этого острова. Сговорились с Михаилом, попенял я жене. Надо сказать, возглавил угольно-энергетический холдинг на Кузбассе, родственник моей жены, троюродный брат, оказавшийся хорошим проектным менеджером. Он и без моей жены числился в кадровом резерве, а тут, просто звезды сошлись, оказался очень увлеченным человеком. Так вот он, едва приступив к изучению доставшегося ему хозяйства, которое еще продолжало прирастать новыми активами, почти сразу, стал бомбардировать меня настойчивыми предложениями приобретения смежных предприятий, потребителей угля, находящихся в бедственном положении и стоящих на текущий момент сущие копейки по венецким меркам. Среди них были цементный завод в Искитиме, под Новосибирском, Новосибирский металлургический и даже Новокузнецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в стране в своей отрасли и целый ворох других предприятий, в основном из сферы металлургии, металлообработки, строительства и добычи полезных ископаемых в Кузбассе и ближайшей округе. Некоторые предприятия были действительно интересные и действительно сулили гарантированный сбыт на них моего угля. Но, все они, кроме трат на покупку, требовали еще немалых вложений в реконструкцию, едва ли небольших, чем в покупку, прежде чем от них можно было ожидать вменяемого выхлопа. И опять же, с ними вставал тот же вопрос – сбыт. Где найти для них всех рынок? Россия была до ужаса бедной страной в плане платежеспособного спроса. Было все, не было одного – денег. Денежные власти, Центробанк, Минфин, наотрез отказывались обеспечивать страну деньгами, чтобы подтолкнуть спрос и запустить производство. А одна Балтия не могла вот так сразу утолить в стране денежный голод. Хотя, конкретно данный регион, юг Западной Сибири, выбранный мной для приоритетных инвестиций, был очень перспективен, и я собирался в него качественно вложиться. В первую очередь, он привлекал дешевизной топливно-энергетических ресурсов, прежде всего угля, на базе которого можно было много чего сделать. Но был тут один, но существенный минус. Регион находился у черта на рогах, в самом центре континента, вдали от любых, сколько-нибудь перспективных рынков сбыта, с довольно сомнительной транспортной доступностью. Железнодорожная монополия, своими тарифами, могла легко разрушить любой экспортный проект. Как бы ни были дешевы здешние ресурсы, но их было банально дорого вывозить, а от традиционных местных потребителей меня начали уже потихоньку отжимать. Но, похоже, мне просто не оставляли выбора, как поступить ровно так, как предлагает жена и мой управляющий, создавать себе потребителей на месте, самому. Правда, на следующем этапе все снова упиралось в тот же вопрос: а кто будет потреблять продукцию моих потребителей? Сталь, цемент, кирпич и прочее, о чем я и спросил свою эрудированную супругу. Надо строить дома, жилье, не задумываясь, ответила она. В России сейчас дефицит хорошего жилья, надо заполнять нишу и быть первыми. Новосибирск, столица огромного региона, центр притяжения населения, спрос в нем будет обеспечен на долгие годы. Ага, будет, если его обеспечить кредитной накачкой. Здешний народ слишком беден, чтобы обеспечить долговременный и высокий спрос. Есть, конечно, и достаточно состоятельные граждане, но их надолго не хватит. А нам нужен большой объем, чтобы обеспечить минимальную себестоимость и конкурентное преимущество. Плюс административный ресурс, чтобы не мешали, а еще лучше, помогали со строительством. Иначе вся затея не стоит того, чтобы ее начинать. Административные препоны, спекуляция землей, могли серьезно вздуть цены на конечное жилье, похоронив саму идею доступного, качественного жилья. А строить маленькие клетушки, которые только и смогут позволить себе граждане, мне не хотелось. Такое жилье, которое стали массово возводить в 20-х годах моей реальности, именно из-за взлетевшей дороговизны, сложившейся из-за спекуляций землей и административных поборов, годилось разве что для выживания, но никак не для жизни. Отчего катастрофически падала рождаемость и рос процент суицидов и прочих психических расстройств. Мне были хорошо памятны по своему миру катастрофические цифры рождаемости в как бы богатых и благополучных, на цифрах, странах Восточной Азии, Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге, Сингапуре и стремительно догонявшим их Китае. Лицемерные политики и демографы не уставали удивляться этому явлению, выдумывая разные причины этого явления и в упор, не замечая главного. Во всех этих странах было чудовищно дорогое жилье. Толку было от высоченных зарплат, если львиная их часть уходила в оплату ипотеки, оставляя жалкие крохи на жизнь. И ладно бы эти деньги уходили на просторное и комфортное жилье, но ведь нет. Семьи ютились в жалких, тесных клетушках, тесно набитые в огромные человейники, точно пчелы в ульи. И за это неземное счастье они еще должны были впахивать по 12 часов в сутки в постоянном стрессе и нервотрепке, постоянно рискуя лишиться этого, мало отличающегося от рабства, счастья. О какой рождаемости можно было вести речь в таких условиях? Даже один ребенок в семье уже был достижением, а уж за двоих и вовсе можно было сразу давать героя. Не квартиры, а камеры временного проживания, в перерывах между рабочими сменами. Тая пораженно на меня уставилась, когда я, в красках, описал ей такое будущее, а для кого-то, уже и реальность. Похоже, впрочем, как и большинство, она никогда об этом не задумывалась, лишенная таких проблем. Горько усмехнулся про себя. Это было далеко не все из старательно приготовленных прелестей развитого капитализма для своих граждан. Но об остальном я решил пока умолчать. Ни к чему было портить прекрасный выходной день и нашу прогулку. У Миши сложились неплохие отношения с губернатором Новосибирской области и мэром города. Там заправляют вполне здравомыслящие коммунисты. Они готовы сотрудничать. С землей и коммуникациями под застройку проблем не будет. Особенно, если мы войдем в капитал их энергокомпании и поможем с реконструкциями ТЭЦ. Она у них независимая от РАЭС. Ну и плюсом, немного подмазать заинтересованные стороны. О, вот с этого и надо было начинать. Пожурил я жену, а то устроили тут пляски с бубнами. Попробуем, куда ж деваться, раз такие расклады. А про себя вздохнул. опять воевать с господином Хейна за превышение лимитов кредитования. Разворачиваемые проекты, все, пожирали денежные ресурсы с превышением первоначально запланированных объемов. Давай-ка зайдем в магазин. Хочется посмотреть своими глазами на ассортимент, сравнить со своим будущим. Предложил своей супруге и с удивлением увидел на ее лице снисходительную улыбку. Сегодня же воскресенье. Работают только гипермаркеты ТРЦ. В смысле, уже догадываясь, но все еще не веря в такой идиотизм, переспросил я. Выходной день. Работать запрещено по закону. Как о само собой разумеющимся, пояснила она. А если магазин все-таки будет работать, спросил я. Штраф. Пожала-то я плечами. Исключение только для гипермаркетов и ТРЦ оставили. Ну, некоторые бутики работают. Штрафы им нипочем. Почувствовал, как на мое лицо наползает дурацкая улыбка. Это ж надо, такой резерв занятости пропадает под носом, а мы не знаем, куда лишних людей пристроить. С этим законом стоило серьезно поработать. Балтия, похоже, переняла распространенную в Европе моду на неработающие в выходные магазины. Я еще в своем времени, как и большинство наших туристов, поражался такой нелепости. Захочешь купить в выходные продуктов или еще чего, придется изрядно побегать, чтобы найти где. Официально это было сделано для защиты трудящихся. Закон, продавленный профсоюзами. Вот уж с чем мириться, я был категорически не согласен. Тут не знаешь, как дополнительные рабочие места для мигрантов создать, и такая ниша пустует. Никаких штрафов за работу в выходные. Одна эта мера позволит создать многие десятки тысяч новых рабочих мест. Лишь одно омрачало резко улучшившееся настроение. Финские оппозиционеры однозначно постараются не пропустить этот закон. Но, я был уверен, мы его продавим. Глава 27. Ближе к концу лета начали проявляться первые результаты моих действий в этом мире. Заработал ГМФ, развернув свою деятельность уже в трех странах – Сирии, Ираке и Гвинее. Готовились отправить миссии еще в три страны. Набор новых студентов на медицинские факультеты не был уменьшен, а даже готовились расширить прием. Правда, для иностранных студентов, преимущественно из тройки славянских стран Восточной Европы. Это была тоже часть гуманитарной программы, финансируемой Венедией и Финляндией. Задел на будущее, когда эти территории тоже станут нашими. К тому времени ожидалось наступление дефицита квалифицированных медиков на разоренных либеральными реформами территориях. Что касается моего личного бизнеса в России, то он развивался примерно по плану. Разве что моему управляющему удалось купить новосибирский медкомбинат. До последнего не верил, что продадут. Все-таки пятой по мощности в стране, 12 миллионов тонн выплавки стали в год. Вот только его загрузка упала до едва половины. От этой цифры и его перманентно лихорадило. Новые собственники никак не могли наладить толковое производство и сбыт. Слишком дорого обходилась логистика, плюс давил груз долгов, умело созданный постоянно сменяющимся руководством. А проценты по кредитам съедали даже те крохи прибыли, что удавалось получить. Примерно так же обстояли дела у новокузнецкого комбината, но там пока шли переговоры, и я разрывался от противоречивых чувств. С одной стороны, хотелось приобрести такой вкусный актив, а с другой, у него было ничуть не меньше проблем, чем у НСМК. Кое-как выживал, только поставками дешевой продукции в Китай. Новый комбинат – это новые вложения, новый головняк со сбытом, а ударить в грязь лицом было никак нельзя. Остальные коммерческие проекты шли плюс-минус в графике и по плану. Там моя роль свелась лишь к определению того, что я хочу получить в итоге. Остальным занялись уже профильные специалисты, прорабатывая в деталях, как искомого достичь с наименьшими затратами. Стремительно разворачивалась общинная и дружинная сети, щедро поливаемые кредитами и просто деньгами. Случившиеся кровавые разборки с бандитами заставили громко о себе говорить заинтересованную общественность. Простой народ был всецело за такой подход. Слишком уж достал всех этот беспредел. А вот во властных верхах сильно напряглись. Не понять, откуда ветер задул, они не могли, как бы мы ни таились. Но по понятиям того круга, что имел какое-то влияние, такое тоже было в рамках допустимого, хоть и на самой грани. Мы защищали свой коммерческий интерес. Большего они пока понять были не должны. В результате, с одной стороны, посвященные, поняв, с какой беспощадной силой они имеют дело, стали гораздо более почтительны и услужливы, предпочитая лишний раз не переходить дорогу с явным противозаконием. С другой, с самых верхов, наоборот, усилилось сопротивление нашим новым инициативам и желание понавтыкать как можно больше палок в колеса. А вот на Ближнем Востоке стали проступать первые контуры подготовки к будущей войне. Сонокомандно-штабных играх ожидаемо разделали основной состав ВС, заставив тех заняться срочным пересмотром концепции современной войны и начать серьезную работу над разработкой новых видов оружия, штатов подразделения и методов ведения военных действий. Подкинул я им мысли к размышлению. Все-таки даже мои обывательские знания о ходе СВО явились для генералов не слабым откровением. И если от простого человека они еще могли отмахнуться, то от наследника престола уже нет, вынужденные принять к сведению и в разработку. Само СО, начало предварительной тренировки с сирийцами, в рамках обмена опытом и наработки новых тактик, а заодно, давая возможность иракским военным посмотреть на результаты. Внешне, особо, ничего пока не выбивалось из обычного ряда. С Саддамом уже успели связаться по дипломатическим каналам и переговорить по интересующему вопросу, припугнув намечающейся новой войной. Долго убеждать не пришлось, он и сам постоянно чувствовал запах пороха. Предварительные договоренности были достигнуты. Саддам заинтересовался нашей помощью и готов был щедро оплатить наши труды. Одна только проблема – легализовать оплату. Нефть, которой только и мог расплачиваться опальный диктатор, не так-то просто было вывести мимо недреманного ока американцев. Опять требовалось мутить схемы и в любом случае цапаться с США. Но мы уже начали раздувать в СМИ волну против сохранения эмбарго. Делали это в лучших традициях западной же пропаганды, с упором на слезу ребенка, художественно подавая страдания простого народа, страдающего от санкций. Война, конкретно нам, не грозила. Но вот осложнить торговлю нам США могли знатно, особенно, если вздумают ввести какие-нибудь санкции. Это было бы наиболее болезненным для нас решением. Балтия еще, или уже, как посмотреть, слишком сильно зависела от импортных поставок машин, комплектующих и еще кучи товаров. Невозможно было таким маленьким странам объять постоянно расширяющуюся номенклатуру высокотехнологических товаров. Мы старались, постоянно вкладывались в расширение все новых и новых производств, как раз, чтобы уменьшить импортозависимость в критических отраслях. Но не везде это было возможно. Как конкурировать с каким-нибудь мировым производителем какого-то продвинутого агрегата, покрывающего больше половины мировой потребности? Какая у него получается себестоимость при столь массовом производстве и какую может обеспечить небольшой региональный производитель? А ты еще поди разработай нужную деталь или станок. Многие производства у нас сохранялись только в приказном порядке Королевского оборонного комитета. Некоторые, ключевые, были планово убыточными. Все для сохранения импортонезависимости и сохранения рабочих мест. То, о чем так любила показушно вопить россиянская власть, здесь делалось спокойно и в плановом порядке. Все, что могли, производили сами, что не могли, учились, покупали или разрабатывали и опять же пытались наладить выпуск у себя, зачастую даже в убыток. Хотя даже с убытком было все не так однозначно. Вот, к примеру, взять какой-нибудь товар, неважно какой, себестоимость его, к примеру, 100 монет, а продается он за 85, так как дороже не берут и у конкурентов такой же, и стоит он у них 85, получается убыток 15%. Логичным кажется закрыть такое производство, но не стоит торопиться. В себестоимости товара лишь 50% занимает стоимость сырья и энергии, еще 30% заработная плата работников и 20% налоги. Ну никуда без них. Делаем просто, компенсируем производителю убыток из тех налогов, что он уплатил, и он может дальше продолжать работать. Да, без прибыли, но зато люди работают, производит товар и избавляют нас от необходимости тратить валюту на импорт. Плюс у нас все еще остается 5% от его налоговых выплат. Но бывают ситуации жестче. Крупносерийный производитель сумел еще сильнее снизить себестоимость и начал продавать товар не за 85, а за 60 монет, чтоб ему в аду сгореть. Ну теперь-то, закрывать завод, а вот хрен ему на всю его буржуйскую морду. Компенсируем производителю 40% себестоимости и довольно пьем чай. Ну, хорошо, радости тут мало, но и сильно расстраиваться тоже не стоит. Налогов мы с него уже не увидим, но все же, можем раскошелиться на помощь еще 20% от себестоимости. Нам так и так их придется платить потерявшим работу людям, как пособие по безработице. Зато, тратить валюту на импорт, все равно не будем. Вроде бы ничего сложного, но многие, в упор не хотят этого видеть. Апостолы святого свободного рынка не велят. Единственная трудность во всем этом – количество специалистов и работников для охвата всех необходимых сфер производства. Маленькой стране, их просто не хватит, делая неизбежной импортную зависимость. Во многом, еще и поэтому, неклотичи так стремились увеличить население своей державы. Тупо, для увеличения числа рабочих рук и количества гарантированных потребителей, которые бы могли обеспечить масштаб производства. С решением этой задачи, оставалась только одна проблема – доступ к сырью и энергоносителям. А вот с этим, было уже сложнее. И именно для этого, нужна была Россия с ее безразмерными кладовыми. Хочешь не хочешь, а ситуация вынуждала ввязаться в войну за ресурсы. Без них, государства в любой момент могли взять за горло, даже не объявляя ему войны. Сложная ситуация. И я, своими действиями, провоцировал ее обострение. Следовало еще раз, хорошенько обдумать и взвесить, все возможные плюсы и минусы иракской авантюры. Нет, совсем от нее отказываться, я был не намерен, все-таки уже пообещался Саддаму, да и мои сошники уже били копытом в азарте. Такой полигон по отработке новых военных технологий, плюс, новые фонды, штаты и влияние на политику государства, это уже внутри Балтии. Но вот поставки военной и иной специальной техники, придется сильно ужать. Слишком сложно будет получить за все это плату и незаметно вывести ее из Ирака. На мелкие партии товаров Запад еще может закрыть глаза, или не заметить и спустить на тормозах, но вот крупного, точно пропустить не сможет без серьезного скандала. Разве что попытаться как-то протащить нефть через Иран. Но черт побери, он тоже под санкциями, хоть и не такими жесткими. А договариваться еще и с персами, у меня никаких средств не хватит. Чем их можно купить, не привлекая большого внимания? Хорошенько задумался и, на губы сама собой наползла улыбка. А что, неплохая получалась многоходовочка. Надо будет ее обсудить с аналитиками. Головняк еще тот. Но если выгорит, это даст нехилое расширение рынков. Правда, похолодание с Западом, все равно будет неизбежно. А значит, надо активнее вкладываться в импортозамещение. Пусть дороже, но чтобы было свое. Благо Кулибиных, за последние десятилетия в Балтию понаехало, выше крыши, а еще сколько их оставалось в России. Жалко на всех, не хватало ресурсов для воплощения их идей, а корпоранты, как-то прохладно относились ко многим, что вызывало искреннее недоумение. Я уже распорядился создать отдельную группу по разным прорывным инновациям, то и дело появляющимся то тут, то там, не ограничивая поиск только своими странами, а закидывая сети пошире. Будет что обсудить на следующем совещании по созданию рабочих мест. Оно, как раз было посвящено вложениям в новые производства, расширяющие наши возможности. Плевать на ретроградов, не видящих перспективных ниш. У меня, были свои средства для вложения и я не собирался себя сдерживать, даже если оттопчу кому-то ноги, пусть даже из своих родственников. Жалко свободных денег, с каждым расширением своих активов в России, у меня все больше и больше убывало. Везде, где мог, залезал в кредиты к своим же банкам, только тем и держался. Благо хоть ставки были по нынешним временам мизерные, 2-5-3% годовых, по российским меркам, почти даром. Но по-другому, быстро и масштабно, мне было не потянуть начатые проекты. Как оказалось, вложения в сами балтийские страны, тоже требовали немалых средств. Население и промышленность стремительно росли, деньги улетали со свистом, на все желанные направления, их просто не хватало несмотря даже на возможности эмиссии. Тяжело вздохнул и перевернулся на спину, подставляя жгучему тропическому солнцу грудь. Как бы все было проще, будь в моем распоряжении Россия, 3/4 проблем бы разом испарилось, как снег под июльским солнцем. С такими ресурсами, никакие валютные ограничения меня бы не беспокоили. Можно было бы разогнать экономику так, что даже китайские товарищи бы удавились от зависти. Они, как раз сейчас, разгоняли свою, всему миру на зависть. Но, никто не даст. А сами россиянские власти, на такое, не способны в принципе. Последний месяц, меня все больше и больше стали одолевать сомнения. А стоит так уж из кожи лезть и инвестировать в Россию? Ну, за исключением сырья и создания товаропроводящих сетей собственного экспорта Балтии в этой стране. Притом отношение самих властей и их западных кураторов, львиная часть добавленного продукта, будет уходить все равно на Запад, изымаясь налогами, разными поборами и консервироваться без толку в различных валютных резервах, ожидая, когда их конфискуют дорогие западные партнеры. КПД вложений в саму Балтию выходил куда выше, после скрупулезного подсчета. Куда эффективнее выходило перетягивать к себе население и развивать все уже у себя, в Финляндии и Венедии, нежели пытаться достучаться до мозгов вальяжных вельмож России. Денег и на Балтию, и на Россию мне все равно никогда не хватит. А те, что я буду вливать, будут, частью, через налоги, утекать на Запад. Вот уж кого мне кормить совсем не хотелось. Не удержался от любования соблазнительными изгибами и погладил горячую попку любимой жены, загорающей рядом в шезлонге. Жена довольно промурчала, отчего во мне снова стало нарастать возбуждение. Все-таки мне здорово повезло. Обрести красивую, любящую и еще к тому же, умную жену, это ли неудача? Все в одном флаконе. Мало того, она еще до кучи полностью разделяла мои взгляды и являлась убежденной сторонницей моих планов. Очень важно иметь возможность с кем-то поделиться своими мыслями, найти их понимание и одобрение. Уже в начале лета мы сыграли пышную свадьбу, ставшую событием года, на которой съехались сливки всего аристократического общества Европы и некоторых иных стран, а потом укатили в свадебное путешествие, правда недолгое, вишенкой на торте которого стали пляжи Мальдив. Арендовали целый остров, чтобы иметь возможность полностью уединиться и расслабиться. Однако, забывать о предостережениях деда, я все-таки не мог. Возле горизонта маячил серой глыбой огромный вертолет-носец венецких ВМФ. Один из двух. Рядом с ним угадывались размытые тени ордера охранения из эсминцев, фрегатов, корветов и прочих кораблей сопровождения. Устроили морякам внеплановую прогулку в теплые моря, чему многие были только рады. Это не угрюмые воды Балтики. Тем более командам дали возможность ненадолго самим сойти на берег и понежиться на коралловом песочке. Влетело это, конечно, в копеечку. Все излишества оплачивались из собственных королевских средств. Но на что только не пойдешь, ради мечты и безопасности. Такого охранения, пожалуй, не было даже у американского президента. Хотя, а кому он сдался? Все умные люди уже давно поняли, что неофициальные власти в Вашингтоне делают политику, а вот в Балтии было пока по-другому, потому и дежурили на соседних островках дежурные наряды охраны. Тем не менее, я позволил себе немного расслабиться и пошалить. Намазывая жену кремом от загара, не удержался и избавил ее от и без того скромных полосок купальника, а потом, ни о каком загорании не могло быть и речи. Пришлось брать жену в охапку и тащить в бунгало. Мало ли, вдруг у кого из моей охраны окажется чересчур дальнобойная оптика. Да и спутники нынче могли рассмотреть очень и очень многое. Хватит любопытными обычной эротики, если уж кому так хочется, а порнографией мы можем заняться и под крышей. Но сетку над шезлонгами, на будущее, все же велел натянуть. Удержаться от новой порции разврата было выше моих сил. Тем более со стороны жены встретил в этом деле полное понимание и согласие. Уже после всего просто расслабленно лежал млея, поглаживая мокрую кожу устроившейся рядом жены. «О чем думаешь?» – прервала она вопросом мою приятную медитацию. «Во-первых, какая у меня красивая и страстная жена и как мне с ней повезло!» Сделал ей искренний комплимент, получив в ответ чуть смущенную, но довольную улыбку. «А во-вторых, никак не выходит из головы мысль, что слишком все гладко идет в моих делах. Все соглашаются с моими идеями и чуть ли не бегом спешат выполнять. Где подвох? Или я чего-то не понимаю? Например?» — попросила она. «Ну вот, например, взять Августу. Я ее затащил в сирийский проект. Даже сильно уговаривать не пришлось. Речь шла о моей кузине, возглавлявшей крупный тепличный холдинг в Венедии. Я уговорил ее поучаствовать в организации в Сирии капельного орошения, а также логистики приемки, переработки, складирования и сбыта готовой продукции сельского хозяйства. Из всех известных мне крупных специалистов, она обладала наибольшими компетенциями в данной сфере, хоть это было не совсем по ее профилю». Жена ненадолго задумалась. «Может, все дело в том, что это действительно выгодно», — предположила она. «Тепличный бизнес практически уперся в потолок, рост резко замедлился, а наращивать бизнес – это ведь так приятно. И тут появляешься ты и предлагаешь сферу для дальнейшего роста и полную поддержку. Нужно быть идиоткой, чтобы не согласиться на это. Будет потом, что наследникам оставить, или хотя бы в управление пристроить. Вас, Никлатичей, много, на всех, если не расширяться, теплых мест не напасешься. Хм, а ведь верно она подметила. Я как-то привык к россиянскому менеджменту, не привыкшему сильно напрягаться. Впрочем, таких везде хватало, а в моих проектах хватало массы сложностей. Вот только дутых достижения и застоя, верховный арбитр по совместительству, главный совладелец, в лице короля, совершенно не терпел. И каждый управляющий тем или иным бизнесом семьи должен был показывать реальные достижения и рост, если хотел оставаться во главе данного направления. Не можешь, отойди, за тебя это сделают другие. Тот же, кто хоть раз оказался на вершине власти, пусть и в коммерческой структуре, редко сам, по своей воле, захочет покинуть занимаемый пост. Особенно, если посвятил ему долгие годы работы и стал в нем профессионалом. Ты взбаламутил это, ставшие застаиваться болото, дал новые ориентиры. Многие просто боялись взять на себя ответственность по решительной экспансии на новые рынки бывшего Союза и развивающегося мира. Там действительно есть большие риски. Но если все выгорит, даже я, не имея экономического образования, и то, могу сказать, мы сорвем огромный куш и очень сильно двинем свою экономику вперед. Без России нас ждет скорый застой. Да, вот только я не собираюсь ограничиваться одной Россией. А там есть куча подводных камней, особенно в иракской авантюре. Если это не во вред России, то почему нет? Пожала плечами жена. Я верю в тебя, ты справишься и найдешь наилучшие решения. Было очень приятно услышать от любимой женщины слова веры в меня. Тут же обнял и прижал к себе. Мда, вот только я сам вовсе не был уверен в правильности своих действий. Но и с другой стороны, нельзя было складывать все яйца в одну корзину, полагаясь только на Россию. Надо было самим формировать пул стран-союзников, привязывая их к себе экономическими интересами, параллельно расширяя рынки сбыта. Слишком долго Никлатичи полагались на пассивную тактику расширения, продвигаясь лишь туда, где было легко и имелся гарантированный спрос. В мире начала нарастать война за рынки и доступ к дешевому сырью, где если у тебя нет зубов, участь твоя незавидна. У Венедии зубы были. И еще какие. Я лишь недавно узнал, вплоть до ядерного оружия, 30 боеголовок. Но, неофициально, слава финскому урану и глубоким водам Антарктики, где были испытаны первые заряды. Так просто, покуситься на балтийскую монархию, даже странам НАТО, решиться было не так просто. Неофициально то неофициально, но все кому надо, о боеголовках знали. Это несколько развязывало руки. Прямой военной агрессии, тем более, находясь под боком у России, можно было особенно не опасаться. Но вот экономические санкции. Насколько Балтия окажется готова противостоять им, если Запад решит отомстить запущенную с нашей помощью кровь гегемону, и сколько стран решатся присоединиться к ним. В памяти хорошо отпечаталась подсанкционная Россия периода СВО. Довольно неприглядное зрелище, хотя щеки надували знатно. И это еще у России было полно своего сырья. Думается, и в моем случае, Россия нас не оставит без поставок. Все-таки Балтия – один из крупнейших потребителей российского сырья и такой же крупный поставщик товаров. Крупнейший. Российская элита не захочет расставаться с такими барышами. Она еще в ходе СВО показала свою крайнюю беспринципность и продажность. К тому же, мы пока крепко держим восточного соседа за яйца, контролируя львиную часть транзита. Куча дельцов и чиновников из России имеют в Венедии недвижимости кругленькие счета в банках. Перекупить их и перетянуть на свою сторону будет достаточно проблематично для Запада. Ну, по крайней мере, далеко не всех. И в любом случае, мы успеем подготовиться и затариться, создав резервные запасы сырья. И остановка автомобильных конвейеров нам тоже не грозит. Все комплектующие свои, ну или почти все. Если чего не хватает, можем быстро создать свои производства. Все ключевые агрегаты производятся внутри страны. Были, конечно, места более серьезной зависимости, но не критические. Даже в электронике, на удивление, почти все было свое. Главное не дать останавливаться и дальше вкладываться, невзирая даже на временные убытки. Отрасль была уж больно дорогой по вложениям, и их стоимость год от года только росла, требуя для окупаемости постоянного расширения рынков сбыта. Собственно, на это я и делал упор в своих действиях, выглядящих со стороны как сплошные авантюры. Глава 28. Свадебное путешествие выдалось замечательным. Обратно, возвращались на королевской яхте, не уступавшей размером фрегату, и в сопровождении пары боевых кораблей. Это затянуло время отдыха еще на пару недель. Вертолетоносец остался возле Сомали гонять пиратов. Такие уже там появились. Хотя до наибольшей активности было еще далеко. Так, пощипывали проходящие суда по-мелкому, добраконьерили, или наоборот, щипали чужих браконьеров. Окрестные воды были богаты рыбой. Замечательная страна всеобщей анархии. Были у меня виды на нее. Не знал пока только, потяну еще и этот проект. Но расположение у страны было очень уж вкусное. Самое главное, возле экватора. А у Венедии была собственная космическая программа. А даже школьник знает, что чем ближе к экватору, тем больший груз может вывести на орбиту ракета с той же мощностью. Зависеть от России или Европы в плане запусков совсем не хотелось, хотя Венедия участвовала в программе «Морской старт», базировавшейся как раз на экваторе. Не забывали и о Байконуре-Скуру, но это тоже было не то. Но самое главное, у Венедии имелась альтернативная технология космического запуска спутников. Называлась она «Воздушный старт». Это когда с тяжелого самолета-носителя стартует ракета со спутником. Таким образом, экономится не меньше 10 километров разгонного маршрута с самой плотной атмосферой. Огромная экономия в топливе и возможность увеличить полезную нагрузку, а еще, снизить себестоимость вывода полезного груза на орбиту. Самое интересное заключалось в том, что всю эту систему разрабатывал перекупленный у России авиаконструктор Лазина Лазинский. Россия, а ранее СССР, уделял не слишком много внимания его системам космического запуска, а с развалом страны финансирование и вовсе обвалилось. Но уже заслуженного авиаконструктора немедленно подхватила Венедия, предоставив возможность реализовывать свои наработки. Под его программы даже были выкуплены у Украины сверхтяжелые самолеты «Мрия», один уже готовый и второй – построенный по заказу Венедии, и велась разработка еще более тяжелого летающего монстра для воздушного старта. Сомали была идеальным местом для организации запусков, чтобы не зависеть от капризных французов, хитрожопых украинцев или россиян. Пока французская Гвиана была основным космодромом для данной программы, и клятые лягушатники уже пытались выкручивать руки, чтобы влезть по дешевке в перспективную программу. Африка была, конечно, далеко не идеальным вариантом, но и все прочие имели свои подводные камни. Здесь же можно было проводить наиболее независимую политику. Только предварительно надо было расчистить себе поляну, о чем я уже давно думал. И даже поручил проработать этот вопрос своим сошникам и дипломатам. Надо было сначала разобраться, с кем там вообще можно было разговаривать, кому настучать по башке и сколько все это будет в итоге стоить. Ну и, само собой, на чем еще там можно заработать. Мутить проект ради одних космических запусков в этой, раздираемой хаосом и гражданской войной стране, было однозначно нерентабельно. Проект воздушного старта был в самом разгаре и стремительно развивался, отгрызая от рынка космических запусков большие и вкусные куски. Конкурировать по цене было трудно даже российским протонам с украинскими зенитами и без того на фоне безденежья опустившими ценовую планку в разы, заставляя американцев, привыкших к баснословным ценам и прибылям, плакать горючими слезами. Венедия смогла, для легких спутников, опустить эту цену еще ниже и стремительно подбиралась уже к среднему сегменту. Пригубил из запотевшего стакана свежего сока, разглядывая проплывающие мимо пустынные берега Суэцкого канала. Заметил на берегу кучку людей, суетящихся вокруг устанавливаемых ими каких-то тренок с трубами наверху. Успел удивиться немного непонятной суете, как загадочные трубы полыхнули огненным выхлопом и в сторону яхты устремились, слегка рыская по курсу пара противотанковых ракет. Едва успел скатиться с кресла и упасть на пол, как яхту основательно тряхнуло и весь корпус загудел от сдетонировавших боеголовок. Через секунду по кораблю разнеслась боевая сирена тревоги. Повезло, взрывы прогремели немного в стороне. Обе ракеты впечатались в борт посередине и хоть порядком разворотили место попадания, на ходе корабля это никак не сказалось. Таких ракет в него надо было всадить с пару десятков, а лучше полсотни, чтобы потопить. И то прицельно, а не абы куда. Но все равно было неприятно. В кровь резко впрыснула адреналин от миновавшей опасности. А миновавшей ли? А еще через секунду вспыхнуло опасение, где жена и что с ней. Попадания пришлись куда-то в район кают-компании, рядом с которыми располагались и наши каюты. Я сам находился в этот момент на верхней палубе, рядом с капитанским мостиком. Но, прежде чем поинтересоваться судьбой жены, поспешил отдать приказ. Впрочем, он не больно-то понадобился. Сзади, с идущего фрегата ударила скорострелка, перемешивая позицию террористов с землей и песком. На секунду от него отстав, туда же устремились струи скорострельного крупнокалиберного пулемета, спрятанного в неприметной башенке яхты. Поднять беспилотник, приготовить вертолет и команду захвата, если кто выжил. Все заснять, собрать улики, времени 5 минут. Продолжаем движение. Капитан продублировал команды военным. Вот и привет от доброжелателей последовал. Пришла несвоевременная мысль. Заказчиков, я был уверен, установить вряд ли удастся. Но, попытаться все же стоило. Но, настоящее облегчение испытал, обнаружив жену, целую, хоть и со следами копоти на лице. В месте попадания ракет, занялся пожарой, хоть моя любимая не пострадала, она находилась в другой части яхты, но сквозь дым пройти пришлось. Команда уже вовсю тушила огонь. Как потом оказалось, были и погибшие, 3 человека и еще 6 раненых. Легко отделались, но все равно неприятно. В МИД Египта ушла нота, хотя это мало что меняло. Наверняка официальные власти не при делах. Синай официальными властями слабо контролировался. По договору с Израилем, они даже не имели права иметь на полуострове свои войска, только полицейские силы. Вот тут и резвились разные отщепенцы, радикалы и оппозиционные силы разных мастей, легко теряющиеся среди полудиких племен бедуинов, всегда готовых за деньги устроить какую-нибудь каверзу официальным властям. Дикие места, хоть на побережье Красного моря и располагались фешенебельные курорты, но там они прикрывались усиленной охраной и особым режимом пропуска. Это уже был вопрос прибыльного бизнеса, и там сами местные зорко следили за проявлением всяких безобразий и старались их не допускать. Остальной путь по каналу прошел под зорким оком висящих над кораблями беспилотников. Египтяне мгновенно понагнали военных и полицейских, вставших частой стеной вдоль всего оставшегося пути нашей маленькой эскадры. МИД разразился цветастыми извинениями и готовностью найти и покарать виновных. На удивление, среагировали быстро, для арабов. Но это были уже обычные протокольные танцы с бубном. Кто хотел, уже все продемонстрировал мне. Оставалось только расшифровать послание. А вот это было уже совсем непросто. Я, да и Венедия в целом, уже столько мозолей оттоптала западным конкурентам, а никого больше. В организации этого теракта я подозревать не мог, так что понять, за что именно, не представлялось возможным. Не останавливать же нам все проекты скопом, глупость же. Или эти тайные господа считают меня ясновидящим? Да и не собирался я идти на поводу у шантажистов. Предупреждение я, конечно, учту, но ни одну из программ сворачивать не стану. Все равно неизвестно, кто и за что мне сказал свое грубое фи. Но поразмышлять, где сильнее всего мы прищемили наших недругов, было все равно надо. С одной стороны, нападение в арабских водах как бы намекало о нежелательности связываться с этим народом. Но сирийско-иракская программа еще только начала разворачиваться, госпитали в Ираке работали всего 2 месяцев, и каких-то подводных камней наши недоброжелатели еще не должны были найти. А официальное недовольство и обвинение в нарушении санкций американцы уже заявили. Мы отбрехались гуманитарной программой и выставили им ворох обвинений в военных преступлениях в Ираке в ответ. Те имели наглость регулярно бомбить страну без всяких санкций, да еще самовольно установили бесполетные зоны. В общем, вылили на гегемона ушат помоев. Но этим пока дело и ограничилось. Было ощущение, госдеп в некотором ступоре от нашей дерзкой отповеди. В самом Ираке наши специалисты под видом ЧВК занимались анализом и подготовкой стратегии будущего отражения американского нападения. Сама ЧВК была зарегистрирована в Ливане. Не бог весть какое прикрытие, но все-таки далеко не сразу Амир расколют истинного владельца. А если даже и расколют, пошли они в жопу. Официально они нам ничего предъявить не смогут. Да и рано еще для планирования ими новой войны в заливе. Насколько я помнил, эта идея официально родилась только после терактов 11 сентября. Я, кстати, озаботил свои спецслужбы сбором информации по подготовке сноса небоскребов Всемирного торгового центра. Такую операцию за день не организуешь. Надо несколько месяцев для тщательного минирования всех этажей. Малейшая помарка, и вся эта махина сложится не под себя, а завалится в сторону, причинив внеплановые разрушения. Пока было тихо. Обсудив с женой данный вариант, оба отмели его как преждевременный, в качестве мотива теракта. Где еще Венедия могла сильно перейти дорожку Западу, или вернее, его хозяевам? Моя начавшаяся экспансия в России выстраиванием мощной логистической компании, мои инвестиции в угольные активы и частично в энергетику, ХМ, ничего особенного там пока не было. И кроме логистического монстра, остальное виделось не слишком серьезным бизнесом. Во всяком случае, это не стоило такого грубого предупреждения. Справедливости ради, я не был таким суперинформированным попаданцем, который в раз может развернуть текущие процессы в какую-то сторону и быстро нагнуть всех недругов. Неклотичи, в целом, неплохо справлялись с развитием своей страны и без моего вмешательства, выступая не самым удобным конкурентом западным элитам. Взять хотя бы географическое положение, близость к дешевым ресурсам России, этническая близость к восточному соседу, по умолчанию дававшая возможность сманивать себе все самые лучшие мозги в первую очередь, что неклотичи вовсю использовали. Даром что ли их электронная промышленность, химия и фармацевтика так мощно росли на зависть что немцам, традиционно сильным в химии и фармации, что американцам, сильным в электронике. Я лишь продолжил эту работу. Правда, я начал искать прежде всего прорывные проекты и закрывающие технологии, почему-то отбрасываемые и незамечаемые большинством коммерческих дельцов и старательно затираемые официальной наукой. Тихо, стараясь не шуметь. И надо сказать, таких было немало. Неужели кто-то о них пронюхал? Вот за это уже точно могли голову свернуть и не посмотреть на то, что она под короной. Советский Союз был просто клондайком суперских технологий. Было удивительно, как с таким багажом удалось развалить эту империю. Мне удавалось подбирать лишь крохи. Далеко не все авторы шли на сотрудничество, некоторых уже не было в живых, а материалы их открытий не сохранились. Но даже с тем, что имелось, можно было совершить грандиозный прорыв. Чего там только не было. Взять хотя бы самую безобидную технологию электромагнитной обработки семян растений, которая без всякой генной инженерии давала рост урожайности в 20-30%, в десятки раз снижая затраты на удобрения и полностью исключая ядохимикаты. И эта технология не ограничивалась только этим. Какой удар по производителям всякой химии для обработки растений. В Америке как раз начался подъем разных агрохимических концернов, специализирующихся на производстве всякого подобного дерьма. Это же бизнес на многие миллиарды, который могло разрушить одно единственное изобретение. Но даже если и не разрушить, то очень сильно просадить в объемах. А ведь оно такое было не одно.